Глава 8. Настроение у Робина было неважное. День выдался еще тот. Сорванные переговоры с Лацием, странные события неподалеку от крепости, достойные новой серии секретных материалов. Отряд риумов, до сих пор прочесывающие окрестности. Одного этого вполне хватало. А тут еще непонятное поведение Саты. Она не показывалась ему на глаза, очевидно опасаясь тяжелого разговора. Робин знал, что девушка покидала крепость вместе с подругой, но, разумеется, не смог бы ее отругать за это. Тем сильнее его обидело поведение возлюбленной. Молодой человек очень хотел ее увидеть, хотя бы ненадолго. На крыльце послышались легкие шаги, скрипнула дверь. Робин, собиравшийся уже тушить светильник, обернулся и удивленно замер. «Сата?» Девушка улыбнулась, закрыла дверь. Пошла к нему, глядя смущенно, но с нескрываемым любопытством. Тут Робин слегка смутился. Он был почти голый. «Сата, как хорошо, что ты все же пришла!» — поспешно заговорил он. «Я искал тебя. Очень хотел увидеть. Я совсем на тебя не сержусь за вашу прогулку и...» Договорить молодой человек не успел. Девушка заключила его в объятия, и уста влюбленных слились. Оторвавшись от Робина, очень нескоро Сата смущенно произнесла. «Я не пряталась. Мне надо было подготовиться». «К чему?» — тупо спросил ошеломленный ее поведением Робин. «Ты что, не понимаешь?» — еще больше смутилась Сата. «Я пришла к тебе. И не смотри так. Со мной все в порядке. Я совсем выздоровела и не уйду». Глаза девушки странно блестели яркими золотистыми точками, а разгорающийся огонек не смог бы оставить равнодушным даже мумию. Робин понял, что сам теперь не позволит ей уйти. «Да ты у нас опаснее Лены», — усмехнулся он, приходя в себя. «Та хоть в дома к честным людям не врывается». «Обними меня покрепче, мой Цохван». «Так я по-прежнему демон. Печально». «Ничего не поделаешь», — Сата игриво пощекотала возлюбленного. «У тебя здесь растут волосы». «А у тебя нет?» «Конечно. Ни у кого из наших людей нет волос под мышками. Правда, многие ваши женщины их срезают, но они растут вновь». «Как интересно. А можно мне посмотреть?» «Не знаю. Наверное, можно. Не смейся. Поцелуй меня. Что ты делаешь?» «Как что? Снимаю платье». «Подожди, я сама. Да отпусти же». «Неужели я все-таки увижу конец этого процесса?» «Робин, ну что ты говоришь?» «Сата, на моей памяти ты уже дважды это начинала, но еще никогда не доводила дело до финала. Трепещу от мысли, что сейчас увижу твое тело». «Робин, ты смеешься? Я сейчас уйду». Не слишком убедительно возмутилась девушка. «Ну не сердись, я не смеюсь, я ликую. Мне очень приятно видеть тебя. Очень радостно смотреть, как ты пытаешься выбраться из этого платья. А уж то, чем мы будем заняты в ближайшее время, радует меня гораздо-гораздо больше. Давай помогу, а то ты действительно никогда его не снимешь. А это что такое?» «Я это шила сама. Лена сказала, что мужчинам очень нравится, когда такое носят женщины». «Это учительница химии и здесь достала. Еще какие-нибудь сюрпризы будут?» «Робин, ее язык не останавливается, она говорит там, где лучше молчать. Но я боюсь даже думать о многих ее словах, а не то, что делать. Больше сюрпризов нет. Робин, куда ты меня несешь?» «На кровать». «Подожди, поноси меня еще хоть немного. Мне так нравится». «Что ж ты раньше молчала, малышка? Здесь и места для этого нет. Может, выйдем на улицу?» «Представляю, будет очень весело, все придут смотреть. А уж как обрадуется Хонда, сколько у него будет слов. Робин, помнишь, как ты меня носил? Я тогда еле могла с тобой говорить, даже не мечтала, что ты будешь моим мужчиной. Как же я тебя люблю!» «Все, больше не могу. Идем в кровать». «Так, что это такое?» Как мило, даже жалко снимать. Робин, пожалуйста, потуши свет. Ни за что. Как же я тебя тогда увижу? Сата, убери руки, но прошу тебя. Какая же у тебя красивая грудь. Прекрасная ты моя. Робин, ой, какой ты нежный. Спасибо. Малышка, первый раз вижу девушку, которая благодарит за ласку. Красавица, да что с тобой сегодня? Ты не похожа на саму себя. Как красиво блестят твои глаза, как смелы поцелуи, а тело дрожит от малейшего прикосновения. Не останавливайся. Говори так же, мне очень приятно это слушать. И руки, пожалуйста, делай так же. Конечно, любимая, какие длинные у тебя ножки. Сата всхлипнула, вырвалась из мужских объятий и взглянула с обидой. «Робин, зачем ты так? Ты просто смеешься?» «Девочка моя, парень был ошеломлен. Что не так? Чем я тебя обидел?» «И ты спрашиваешь? Хвалишь длинные ноги? Сейчас начнешь сравнивать с лягушкой?» «Глупышка!» Робин засмеялся. «Я же из другого мира, ты что, забыла?» У нас считается, что красивая девушка должна быть стройной и длинноногой. Правда? Голос Саты был полон недоверия. Конечно. Как ты сама знаешь, они эту считают первой красавицей. А у нее фигура немногим пышнее твоей. Иди же ко мне. Сейчас посмотрим, что тут у нас еще припрятано. Робин, потуши свет. Прошу тебя. И не подумаю. Вот и все, с одеждой покончено. Ты почему вся сжалась? Боишься? Я не сделаю тебе ничего плохого. Что ты, любимая? Не обращай на меня внимания. Тихо прошептала Сата. Я же простая перепуганная Эйко. А еще... Еще наши женщины говорят, что у вас большие шоко. Лена сказала непонятные, страшные слова. Как ты меня будешь рвать на фашистский крест? Эту Лену я когда-нибудь убью. Не простой смертью, не бойся, я же с тобой еще ничего не делаю. А ну, открой глаза, расслабься, посмотри на меня. Робин, я и так боюсь. А если посмотрю на тебя, наверное, умру от страха. Ну что ты, милая, не умрешь. Я буду самым нежным мужчиной в мире. Вот так, видишь? Это не так уж и страшно. Робин, что ты делаешь? Если тебе что-то не нравится, так и скажи. Я не могу так сказать. Почему? Мне все же нравится. Все. О, Робин, как ты можешь это делать? Это так стыдно. Почему ты остановился? Мне же очень нравится. Вот и пойми тебя. Любимая, ложись вот так, хорошо? Не бойся. Но сейчас, может быть, немножечко больно. Совсем чуть-чуть. Расслабься. «Я люблю тебя!» Тишину разорвал короткий девичий крик. Робин виновато замер, глядя на исказившееся личико Саты. Но девушка не позволила ему останавливаться. Успокоила его несколько дрожащим голосом. «Робин, все хорошо, я просто немного испугалась. Мне не больно, пожалуйста!» «Сата!» Потом они долго лежали, обнявшись, постепенно приходя в себя. Робин был настолько счастлив, что это невозможно передать словами. В голове не было ни одной мысли, он улыбался, поглаживая волосы девушки. Сата открыла глаза, посмотрела любящим, благодарным взглядом. Ничего не сказала, передвинулась, положила голову ему на грудь. «Как ты?» – ласково спросил Робин. «Мне очень хорошо». Так же ответила девушка. «Это было совсем не больно. Только вначале немного. Мне так хорошо. Что с тобой сегодня?» «Сегодня лучший день в моей жизни. Я не хочу даже разговаривать. Как хорошо. Вот видишь, а ты трусилась осиновым листом, на спинку падала зажмуренными глазами. Требовала свет убрать. Я больше не буду. Робин, раз уж ты не погасил свет, можно посмотреть на твой шоко?» «Смотри, любопытная ты моя. Ну как? Очень страшно». «Ой, а можно немного потрогать? Чуть-чуть?» «Ну, конечно. Разве я могу тебе хоть что-то запретить? Робин, послушай, а ты можешь еще? Ночь раскинула над крепостью свое звездное покрывало. Малая луна Арета сверкала своим полным серебряным диском. Одинокий часовой медленно расхаживал по стене, звеня стальной кирасой. Вахта была скучной, а молодому парню очень хотелось веселиться. Но сегодня это невозможно. Смена караула будет еще не скоро, а к тому позднему времени жизнь в Нотингеме затихнет полностью. Дозорный остановился, оперся на алебарду, прислушался. Так и есть. Со стороны ближайших домов донесся торжествующий девичий крик. Часовой завистливо вздохнул, поднял оружие и направился дальше. Служба продолжалась. Несколько мрачных мужчин-риумов стояли на небольшой поляне. Они не спали всю ночь, но никто не показывал усталости. Если бы потребовалось, любой из них готов был бодрствовать до полного изнеможения. Только бы это помогло справиться с их врагом. Но тот ускользнул, оставив помятую траву и золу от костра. Пепел уже давно остыл. Риумы расступились, в центр круга прошел Стихос. Присев, он взял щепотку золы, понюхал, брезгливо отряхнул пальцы. Кивнул, как бы соглашаясь с чем-то. Один из риумов, совсем молодой мужчина, сделал шаг из круга. Звонко заговорил, никому не обращаясь. Это были они. Костер совсем маленький, он не согреет. И пищу на таком не приготовить. Вокруг рассыпаны частицы высушенных трав и грибов. Я видел следы двух человек. Они ушли отсюда верхом на суфимах. Стихос чуть повернулся, кивнул еще раз. Из круга выступил другой мужчина, низенький, бочкообразный, с роскошной бородой. Он заговорил глухим басом, также отстраненно. Сын Иорафа Варкат видел в озере Нотингема двух охотников. В старшем он узнал Зардрака Акдаутора, великого настоятеля заоблачного храма Атона, допущенного к источнику сердца мира. Ребенок знал его. Он один из тех, кто год назад был схвачен на празднике двух лун. Ему тогда удалось сбежать. Варкат говорил, что Зардрак был одет как охотник, его спутник тоже. По словам Варкада, они шли от ворот. Мальчик испугался, побежал к отцу, все рассказал, но ему не поверили. Стихос поднялся, посмотрел в небо, заговорил глухим мрачным голосом. Два охотника, похожие по описанию на тех людей, которых видел Варкат, приходили позавчера в Нотингем. Говорили с Робином Игнатовым, скорее всего, просились на службу. За это время проклятый Зардрак запомнил нашего вождя. Ушел на эту поляну, провел полный обряд Таранвера, затем ушел в Десмериум. В это же время Сата Неомакая покинула крепость в сопровождении своей подруги. Спрятавшись у реки, она тоже покинула Ролиум, вступила в бой с Атоном, прогнала его, не дав убить Робина Игнатова. Вы все видели, как ужасна была их схватка, но Иса осталась невредимой. Вряд ли то же самое можно сказать о Зардраке, ведь кто-то должен был пострадать при таком буйстве стихий. Стихо замолчал, обвел взглядом круг собравшихся, кивнул самому пожилому. «Где она сейчас?» С позднего вечера не покидала ложа Робина Игнатова. Когда я направлялся к вам, они еще не засыпали, хотя уже начинала бледнеть заря. Ты уверен? Крики разных женщин схожи. Нет ли ошибки? Все знают, Сата Неомакая носит белую заколку Эйко. Я не бросаю слова впустую. За нею следили два охотника, и Ису ни на миг не оставляли без присмотра. Едва только ты отдал приказ беречь ее. Сперва мои люди нашли Сату Неомакаю на берегу Стайры. Она жгла костер памяти. Залив угли водой из реки, Иса направилась к Нотингему, обошла все стены, прикоснувшись к каждому бревну. Что она делала, не знаю. Но у нее было очень серьезное лицо. Закончив трогать бревна, Сата Неомакая отправилась в баню для женщин. Я следом отправил туда свою младшую жену, а вокруг поставил несколько человек. В бане Иса была очень долго, до темноты. Затем прошла к своему дому, на пороге поговорила немного с лучницей Анитой. Они обнялись, и сад не умыкая ушла в дом Робина Игнатова. За домом смотрят трое, никто не выходил, но слышен шум, какой производят женщины и мужчины на ложе. «Хорошо», — тем же мрачно-серьезным тоном заявил Стихос. «Продолжайте следить за ней. Враги коварны, ее могут попытаться убить. В Ролиуме она очень уязвима. Отвечу вам на немой вопрос. Почему Саата Неомакай не проводит с нами обряды? Я говорил об этом с нею. Она сказала, что у нее больше нет веры. Ей одинаково далеки как Риума, так и Атоны. Она смеялась над моими укорами, и даже память о ее великой матери не вызвала стыда. Иса сказала мне, что у нее есть только Робин Игнатов, и больше ей ничего не надо. Сердце мое переполнило печаль. Больше мы об этом не говорили, ведь она забыла веру предков. Но сейчас все изменилось. Саата Неомакай показала, что она великая Иса и защищает нашего вождя с такой яростью, что плавится земля. Пусть она не Риум, но ее силу необходимо беречь. Без нее Робин Игнатов станет беззащитным перед убийцами, ведь наши талисманы и обереги на крепостных воротах не смогут защитить от такого врага, как Зардрак Акдоутор. Глаза Стихоса сверкнули, он сжал кулаки. Запомните, Риумы, Саата Неомакай может погибнуть лишь после того, как умрет последний из нас. Все наши жизни ничего не стоят в сравнении с ней. А наш вождь Робин Игнатов — единственный человек, сила которого может победить Атонов. А Саата Неомакай — его Исса. По узкой лесной тропинке двигалась довольно странная процессия. Впереди шел невысокий человек в одежде охотника Шаквута. За собой в поводу он вел крупного Суфима с ездоком. Человек в одежде Атона был накрепко привязан к своему животному. Лицо его искажало гримаса боли. Глаза сверкали бессильной яростью. Замыкал караван второй бык, который брел на натянутой веревке, привязанный одним концом к хвосту первого Суфима. «Тукс, длинный лук, я прикажу живьем содрать с тебя всю кожу, а мясо натереть солью. Тебя сварят на медленном огне в моче Суфимов, потом скормят нуром, кости бросят в уборную, а череп утопят в болоте. Ты никогда не узнаешь костра памяти». «Последний раз приказываю, остановись, мне надо немного отдохнуть». «Прости, великий», — в который уже раз равнодушно ответил охотник. «Ты сам велел идти без остановок и не внимать твоей мольбе. Потерпи еще 2 дня, и мы увидим стены храма Рогиса. Там тебе обязательно помогут».